Король потребовал карту и высказался в пользу этого предложения. К выполнению было приступлено, как мне казалось, нехотя, но все же оно осуществлялось. Согласно труду Генерального штаба, страница 522, лишь 19 июля последовал следующий приказ главной квартиры. Намерение Его Величества Короля сконцентрировать армию на позициях за Русбахом. На этих позициях армия должна быть прежде всего в состоянии отбить нападение, которое неприятель в количестве около 150 тысяч человек может предпринять из Флоридсдорфа. Затем она должна с тех же позиций либо осуществить разведку и атаковать флоридсдорфские укрепления, либо же, оставив корпус для наблюдения за Веной, выступить, возможно, быстрее в направлении Пресбурга. Обе армии выдвигают свои авангарды и разведывательные части к Русбаху в направлении на Волькерсдорф и Дейчваграм. Одновременно с этим продвижением должна быть сделана попытка овладеть внезапной атакой Пресбургом и обеспечить там на случай надобности переправу через Дунай. Для наших дальнейших отношений с Австрией мне было важно по возможности предотвратить оскорбительные для нее воспоминания, насколько это удавалось без ущерба для нашей германской политики. Победоносное вступление прусских войск в неприятельскую столицу, конечно, было бы весьма отрадным воспоминанием для наших военных, но для нашей политики в этом не было надобности. Самолюбие Австрии было бы тем самым, как и уступкой нам любого из исконных владений, уязвлено. Не представляя для нас крайней необходимости, это причинило бы излишнее затруднение нашим будущим взаимоотношениям. Я уже тогда не сомневался, что завоеванное в этом походе нам придется защищать в дальнейших войнах, как достижение двух первых Силезских войн Фридриху Великому пришлось защищать в более жарком огне Семилетней войны. Что французская война последует за австрийской, вытекала из исторической логики даже в том случае, если бы мы могли предоставить императору Наполеону те небольшие компенсации, которые он ожидал от нас за свой нейтралитет. Речь идет о прирейнских территориях, уступки которых потребовал у Бисмарка 26 июля французский посол Бенедетти в качестве компенсации Франции за ее согласие на значительное увеличение прусских владений. И в отношении России можно было сомневаться, какова будет реакция, если там ясно представить себе, какое усиление заключается для нас в национальном развитии Германии. Как сложатся дальнейшие войны за сохранение добытого, не поддавалось предвидению, но во всех случаях важно было следующее. Будет ли настроение, в каком мы оставим наших противников, непримиримым, и окажутся ли раны, которые мы нанесем их самолюбию, неисцелимыми? В этом соображении заключалось для меня политическое основание скорее предотвращать, нежели поощрять триумфальное вступление в Вену на манер Наполеона. Наполеон первый дважды занимал Вену, с ноября 1805 по январь 1806 года и с мая по октябрь 1809 года. В положениях, подобных тому, каким было в то время наше, политически целесообразно не ставить после победы вопроса, что можно выжить из неприятеля, но добиваться лишь того, что составляет политическую необходимость. Недовольство военных кругов моим образом действий я считал проявлением ведомственной военной политики, которой я не мог предоставить решающего влияния на общую политику государства и ее будущее.